Вы давно видели его в последний раз? Очень давно. 20 лет назад? Больше. 30? Больше. Это было в Париже? Познакомились мы в Париже. А потом? Виделись где-нибудь в другом месте? Я с ним уехала в Брюссель, и там мы прожили год. Может, меньше. Я уже не помню. Его уже звали Буве? Нет. Я и не слышала никогда такого имени. Первый раз в газете прочитала, и все-таки это он. Как его звали, когда вы были с ним знакомы? Заволновавшись, она вновь повернулась к кровати. Думаю, будет лучше, если вы ему ответите, мадемуазель Бланш. Он сменил имя. Когда? Перед тем, как мы уехали из Парижа. Под каким именем вы знали его до этого? Гастон. Гастон Ламбло. А потом? Он назвался Пьероном. Почему? Не знаю. А вы? В Брюсселе меня все звали мадам Пьерон. Вы были его женой? Она колебалась. Она все так же сжимала в руках картошку и нож. Бопер боялся, как бы она не порезалась. Нет. Но люди думали, что да. Какие люди? В кафе. У нее не было никакого дурного умысла. Она отвечала искренне. Но мысли ее шевелились очень медленно. И это были совсем простые мысли. Она не могла выразить их иначе. Вы работали в кафе? Я прислуживала. А он работал в подвальчике. Уверены ли вы, что действительно никогда не были за ним замужем? Да, мы только делали вид. У вас нет детей? Она покачала головой, удивленно, потом удрученно. Что с ним случилось потом? Он уехал. Почему? Не знаю. Куда уехал? Уехал. В этой каморке искать телефон было бессмысленно. И Бопер безропотно пошел под проливной дождь в ближайший бар. «Приведите ее сюда», — сказал месье Гийом. «Не знаю, удастся ли мне это. Она больна?» «Нет, это консьержка больна, а она при ней». «Побудьте пока там с ней. Я пришлю за вами кого-нибудь». Он не выпил ни глотка, только сунул в рот леденец и, подняв воротник куртки, потащился обратно вдоль витрин. Его башмаки совсем промокли, даже носки пропитались влагой. «Сейчас пришлют человека», — сказал он, войдя в каморку. Старуха, чистившая картошку, просто спросила: «Зачем?» Глава 8. В морге Института судебной медицины тоже мигали лампочки. Мадемуазель Бланш не поняла даже, куда попала. Должно быть, ей сперва показалось, что это какая-то контора, а потом, когда она увидела нумерованные ящики, что ее привели на какой-то необычный склад. Бопер поехал с ней. При консьержке осталась сиделка, которую прислали из управления. Темнота опустилась на город Париж, будто почернел. Нависшие громады облака сомкнулись так плотно и были такими темно-серыми, что, казалось, наступил зимний вечер. Дождь все лил, не ослабевая, на улицах не осталось ни одного прохожего, но вода в небесных резервуарах все не кончалась. Оба вымокли, хотя и приехали на такси. Мадемуазель Бланш надела старомодную черную шляпку, которая сидела на самой макушке, а вокруг пенились седые кудряшки, похожие на орел из искусственного снега, которым украшают рождественскую елку. Увидев, что в металлических ящиках лежат мертвые тела, она долго стояла, как в столбнике. Потом мало-помалу все поняла,